Здравствуйте, могу я услышать? Могу я услышать Ольгу Валерьевну? А кто вы и что вы хотели? Меня зовут Рындин Кирилл Андреевич, я являюсь менеджером Национальной службы взыскания, отдел досудебного взыскания. Как? Рындин Кирилл Андреевич. А, мне послышалось Крендель, блядь. А, и что хотели-то от нее? Ольга Валерьевна, вам знакома? Знакома, что хотели? Дело в том, что у нее есть невыполненные финансовые обязательства. Перед кем? В случае... Это название организации я вам назвать не могу, потому что эта информация является конфиденциальной. Ну, вы говорите в случае... Информацию ей передать можете? В случае чего... Далее, в случае чего, не оплаты или чего? Вы сказали, в случае продолжайте да, мучить. В случае неоплаты... В случае неоплаты перед кем? Название организации я вам назвать не могу. Ну, я получается, она никому не должна, раз она не может назвать название организации. Это очень странная логика. Не, ну как? Кому должна? Хуй ее знает, кому должна. Ну, кому-то должна. Так, что ли, получается, по вашей логике? Нет, эту информацию я могу передать только ей. Ну, говори, кому вы должна. Вы третьим лицом. Кому и сколько, блядь? Сейчас могу, решим этот вопрос. Вам, кому она должна. Сейчас решим этот вопрос. Хорошо, приеду, блядь, денег привезу. Кем вы ей являетесь? Супруг. Отличный план. Угу. Вам известно о ее невыполнении финансовых обязательств? Я в курсе насчет всех ее обязательств. Говори, так, куда подъехать, деньги перевести. Что? То есть вы согласны погасить финансовые... Ну ты говори, куда подъехать. Сейчас подъеду, привезу денег. Речь идет о микрофинансовой организации, которая предоставляет денежные средства онлайн. Поэтому название. Подъезжать. Название вам назвать не могу. Блять, а куда деньги-то платить? Ты определись уже, блядь. Тогда что тебе надо вообще? Что ты мне звонишь, мозг ебешь? Это не могу, это не знаю, это не скажу. Ты давай по факту. Че, сколько, блядь, никуда? Для того, чтобы связаться с Ольгой Валерьевной. Ну, на данный момент ты не можешь голос. С ней связаться, ты это понимаешь? Нет, по какой причине я могу с ней связаться? Ну, потому что ты с ней не можешь связаться. Рядом ее нету. По какой? Ну, телефон у меня, что, непонятно, что ли? Ты звонишь мне. Погоди, сейчас кран пройдет. Алло, вы меня слышите? Я слышу, подожди, кран пройдет. Да, хорошо. Слышишь, КамАЗ тарахтит? Нет, не особо. Говори. Итак, то есть вы согласны погасить ее задолженность? Я тебе говорю, куда? Реквизиты скидывай. У вас есть возможность сейчас записать? Что? Реквизиты я не смогу вам скинуть, потому что это личный кабинет. Ее необходимо через личный кабинет. Ну, на данный момент она не может через личный кабинет. Я тебе говорю, реквизиты скидывай. Что, куда, сколько. Будем решать этот вопрос. Могу привезти, блядь, прямо Хорошо. Сейчас. Хорошо. Адрес вашей организации, где вы находитесь? Именно нашей организации? Да. И организации, перед которой у нее не выполнены финансовые обязательства. Ну и то, и у то, нашей и давай. Организации... Давай, город Москва, улица поселения Московский, Киевское шоссе, 22 километр, домовладение 6, строение 1. Организация, перед которой не финансовые обязательства, удобнее всего будет доплатить через банк Ликмани. У вас есть возможность через другие, но именно через эту... Сейчас я вам ее назову. Итак... Около 30 800 рублей. Конкретно? Я же не буду, блядь, запуливать бабки, нахуй, около 30 000. В любом случае, при произведении оплаты вам выдадут четкую сумму. Я вам конкретную сумму назвать, опять же, не могу. Блядь, ну ты пиздец тугой чувак, нахуй. Ты, блядь, вот нахуя ты тогда звонишь? Скажи мне, пожалуйста. Для того, чтобы решить этот вопрос. А как ты его, блядь, Ольга будешь Валерьевна. Решать? Как ты его будешь решать? Вот со мной на данный Ольга момент. Ольга Валерьевна. Ну я не Ольга Валерьевна. С вами я его решить до конца не могу. Если вы согласны, то я могу назвать только примерную сумму. Примерную сумму, блядь? Какой-то ты загадочный пиздец, нахуй. Да, действительно так. Ага. Короче, ладно, не трать мое время. Все, давай, клади трубочку. Всего доброго, до свидания. Ага, счастливо. Слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Могу я Ольгу Валерьевну услышать? Кто это? Трубку передайте Ольге Валерьевне. А представиться не хотите? До свидания. Да, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Звоню вам по поводу Ольги Валерьевны. И? Вам знакома такая женщина? С целью передачи информации на случай... Она ваш номер телефона оставила на случай, если мы до нее не дозвонимся. Вам знакома такая женщина? Допустим, знакома. Что вы хотели? Передать наш номер телефона, чтобы она срочно нам перезвонила. 8 800 555 1099. Что еще передать? Все, больше ничего. Есть важная информация для нее. А что за никак связаться с ней не можем. Личная информация, ну, она а... только для нее предназначена. Понятно. А почему тогда вы меня просите о данной услуге? Потому что Ольга Валерьевна так попросила. Ольга Валерьевна попросила. Если мы до нее не дозвонимся... Так, Ольга Валерьевна попросила, если вы до нее не дозвонитесь, чтобы вы звонили мне? Да. Вы ничего там не путаете? Нет, конечно. Она, им... она вас телефон. Именно об этом попросила, так что ли? Да. Да? Ну, по-моему, вы меня вводите, можете за... передать ей номер, вы меня вводите в заблуждение, девушка. Вы меня обманываете на данный момент. Да не обманываем мы вас. Для чего нам это нужно? Ну, мой дополнительный телефон, да? Дополнительный контакт. Чтобы, если она не возьмет трубку, вы можете смело звонить мне. Так, что ли, получается? Да. Да? Номер телефона. Есть возможность передать? Ну, у меня-то есть. Но просто зачем вы меня обманываете? Передайте, пожалуйста. Девушка, почему вы меня да обманываете? Да не обманываем мы вас. Ну, а да не обманываем вас. Вы есть возможность передать или нет? У меня есть. Вы мне просто объясните, почему да вы меня, вводите, почему да вы меня вводите в заблуждение. Да не вводим вас в заблуждение. Ольга Валерьевна просила передать через вас, чтобы мы вам звонили. Что мы ей а звоним, как она, как не она просила вас передать через меня, если вы до нее не можете дозвониться, если вы с ней не общались? Вы сами себя слышите вообще? Больше, вы больше, сами, больше вы себя сами слышите? Вы себя сами передайте слышите? Передайте номер телефона. Слышим. Слышите себя? Что вы говорите? Сейчас, вообще? Мы, не сейчас мы не можем до нее дозвониться. До ну, а когда она просила вас об этом? А кто вы ей? Я супруг. Много вопросов. А сейчас вы кто? Я скажу, когда. Вы кто? Я же представилась. Мне это ни о чем не говорит. Я вас не вижу. И документа вашего удостоверяющего личность тоже не вижу. 4 октября мы с ней связывались. И? Слушай, она на связь не выходит. И? Что она вам сказала 4 октября? Больше трубку... Вы спросите у нее, она вам пояснит. Что она вам сказала 4 октября? Я не могу вам это сказать. Мне это запрещает 230 федеральный закон о разглашении персональных данных. Да что вы говорите? Передайте, пожалуйста, номер телефона. Будьте добры. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте. Я могу услышать Ольгу Валерьевну? Здравствуйте. А что вы хотели? Я бы хотела ей передать информацию, чтобы она срочно в порядке связалась с нашим банком. По какому банк поводу? Росгострах. О, что за банк? По какому? Росгострах банк. Да. Вы знаете Ольгу Валерьевну? Конечно, знаю. Передайте ей, пожалуйста, информацию, чтобы а она позвонила по телефону. Такой? Банк Росгострах. Ну, я не знаю такой банк. Вы? Ну, вы не знаете. Супруга ваша знает. И она не знает. Ну... Позвонит, пускай в наш банк. И что ей сообщат по какому... Ну, ей скажут, по какому вопросу ей звонят. Телефон горячей линии запишите. Нет, ручки под рукой. СМС-очку отправьте. В интернете посмотрите тогда. 8-800-711-22. Ваша супруга пускай с нами свяжется. А что ей должны сказать там? Это конфиденциальная информация. Ваша супруга свяжется с нами и ей все сообщат. Прям, передайте, пожалуйста, информацию. Прям конфиденциальная. Да. Информацию передайте. До свидания. Алле. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, да. А ваш звонок из Национальной службы взыскания поступил. Меня зовут Левшова Жанна Дмитриевна. Уведомляю за этим разговором. Вам, Ольга Валерьевна, кем приходится? А что вы хотели? Что вы ваше? Что вы хотели говорить? Звонок поступил звонок в отношении ее финансов обязательно. Для нее есть информация. Как с ней лично можно связаться? И? Да ее супруг, правильно? Ну, допустим. С ней лично как можно связаться? Погромче можете лично говорить? Лично с Ольгой Валерьевной. По какому номеру можно связаться? На данный момент никак вы с ней не можете связаться. В чем причина? А что вы хотели? Кто вы вообще такие? Национальная служба взыскания. Чем вы занимаетесь? Звонок в отношении ее финансовых обязательств. Для а какие информации? Финансовые обязательства у нее? Ну, если вы супруг, вы, наверное, должны быть в курсе. Ну, я знаю, но к вам-то она какое отношение имеет? Самое прямое. Какое? Она вам что-то должна? У нее есть какие-то финансовые обязательства с вашей организацией? Ну, вы не знаете? А? Ну, вы же должны знать, где у нее финансовые обязательства, да? Вы же ее я-то супруг, знаю, правильно? Я-то знаю, а вы-то что звоните? Почему она не оплачивает в таком случае? Вы на каком основании звоните? Ваша организация. На основании того, что этот номер телефона был оставлен, ну а что я вам буду отвечать на ваши вопросы, вы мне на мои не отвечаете. Она вам что-то должна? Я вам сказала, это вот она должна там, где она брала и где оформляла. Вам она что-то а должна? Вы, наверное, в ее интересах должны ей помочь как-то. Какого хуя ты тогда звонишь, блядь, и мозги мне, блядь, ебешь нахуй, а если какого? Она тебе ничего не должна? Да, слушаю. Алло. Да-да. Здравствуйте. Добрый день. Он Факат. Его деньги специалист по делу досудебного взыскания по срочной задолженности Павел Александрович Силуян. Ага. Павел да, Александрович, чуть погромче, можно? Ольгу Валерьевну могу услышать. Я говорю громче, можно? Ольгу Валерьевну я могу услышать. Еще громче. Не слышу ничего. Я могу перезвонить. Со связью все отлично вообще. Это у вас ну, если все со связью, значит, у вас какие-то трудности. Мы перезвоним еще ты раз. Ты там не быкуй, слышь, что, Трудности. Сейчас у тебя трудности, блядь, в жизни будут. Ты охуеешь, понял? Мы перезвоним вам, когда дура, будете блядь. Готовы конструктивно вести нахуй диалог. Нахуй иди, короче, понял? Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.